Глава 4. По роду своей бывшей деятельности Эзен Грин привык контролировать все происходящее вокруг него или имеющее к нему самому хоть какое-то отношение. Никогда он не пускал проблемы на самотек и пытался находить самые эффективные пути их решения. Неудивительно, что многим эти самые пути не слишком нравились, но недовольные всегда найдутся. Однако король Эзен Грин всегда старался уменьшить их число тем или иным способом. Он умел находить железные аргументы в пользу своих решений. Временами он даже соглашался на компромиссы, видя, что решение одной проблемы может породить другую. По этой причине он считал себя вполне приличным королем. Королем, справляющимся со своими королевскими обязанностями. И пусть недоброжелатели раздували его славу кровавого тирана, он ясно представлял себе разницу между добрым королем и хорошим королем. Да, он не устраивал пышных празднеств по поводу и без повода, не бросал в толпу монет, гордо возвышаясь на коне, не объявлял амнистии и не выдавал незаслуженные награды ни чиновникам, ни вассалам. Он просто работал. Эзен Грин не родился королем, поэтому и считал это скорее работой, нежели призванием. Ибо настоящим его призванием была магия. Ну, а королевство — это его юношеская мечта. После того, как на башню мрака было совершено вероломное нападение команды героев, он поклялся себе, что еще покажет этим белым. И ведь показал, и сделал это только благодаря тому, что быстро уяснил, что королевством надо не властвовать, ему надо служить. Что из этого вышло, известно. 3 века относительного спокойствия и процветания, а также полный разгром в конце. Винил ли себя Эзен Грин за то, что случилось? Нет. Его вина была только в том, что он являлся тем, кем являлся. Хотя нетерпимость к его скромной персоне взросла и оформилась до крайней степени быстрее, чем он ожидал. Возможно, ему стоило быть более внимательным к политическим настроениям на Срединном континенте. Но сейчас-то уже поздно что-либо менять. По хорошему счету, темному королю стоило бы просто исчезнуть, оставив вместо себя натасканного преемника. Он и собирался так поступить, но просто не успел. Да и приличной кандидатуры на роль преемника все не находилось. Такие вот мысли проносились у меня в голове, пока я брел за Йосаем через лес. Мрачные, честно говоря, мыслишки. То ли с голодухи это у меня, то ли с усталости, подавлять которую стало несколько труднее. С самого утра на ногах, и этот долбанный монах отчебучил тут, лишил заслуженного обеда и отдыха. «А сколько ты уже в своем странстве?» — поинтересовался я, прислонившись к толстому стволу незнакомого дерева с целью перевести дух. Йосай тоже остановился. «Ну, года полтора, наверное. А что?» «Да вот думаю, сколько у тебя за это время детишек народилось?» — ехидно ответил я. «Полагаю, не очень много. Если вообще есть», — спокойно пожал плечами монах. «Я же осторожно». «Ну и нравы у вас тут», — проворчал я. «Или ты один такой, оригинал?» «Скорее второе», — хитро сощурившись, хихикнул Йосай. «Вишь, как тебе со мной повезло». «Да, у меня всегда так. Сначала повезет, а потом ходишь целый день с пустым брюхом. Предупреждаю, в следующий раз сам выкручивайся». «Следующего раза не будет», — уверенно сказал монах. «Очень в этом сомневаюсь. Ты просто переоцениваешь мои возможности». «Ну-ну». «Ты лучше скажи, водится ли здесь какая-нибудь съедобная живность?» «Живность водится везде, а насчет съедобности, ведь для некоторых и собаки с крысами вполне съедобны». «Ага, и змеи с жуками», — поддакнул я. К счастью, ни змей, ни жуков есть не пришлось. Просканировав округу на наличие живых существ, я обнаружил некое млекопитающее всего в нескольких десятках метров от нас. «Все, привал», — скомандовал я. «Займись костром, а я схожу, поохочусь». Не успел монах набрать сухих веток, как я появился с добычей. По иронии судьбы, это оказался заяц. Совершенно обычный заяц. При моем появлении, вместо того, чтобы попытаться вгрызться мне в шею, он, как и подобает правильному зайцу, дал тут же дёру. Впрочем, далеко убежать он все равно не успел. «Ты ведь умеешь это готовить?» — уточнил я, помня о своем предыдущем кулинарном опыте. «Я и не такое умею готовить», — с гордостью произнес Йосай, взяв дичь. Жалко, мы тогда мой котелок и мешочек со специями не нашли. Некогда было по всему дому в поисках котелка рыскать, — проворчал я. Твои-то вещи мы все до единой собрали, — обиженно воскликнул монах. Так то мои. Ты знаешь, что ты просто невыносимый тип, — вопросил он, потрясая заячьей тушкой. Я-то знаю. А вот для тебя это как будто божественное откровение, — усмехнулся я. Можешь считать, что мы в расчете. Тогда в деревне я себя примерно так же чувствовал. И вообще, кончай ныть и займись зайцем. А костер я и сам разведу. Йосай мастерски освежевал добычу, позаимствованным у меня тесаком. Порезал, насадил на прутики и пристроил над разведенным мной огнем. Запах от прожаривающегося мяса был меж тем очень даже ничего. Поэтому желудок в преддверии трапезы заурчал с новой силой. Возможно, в котелке да со специями оно и получилось бы вкуснее, но сейчас мне было все равно. Главное, что не как в прошлый раз. В общем, умяли мы зайчишку, и остались от него только куча обглоданных косточек и окровавленная шкурка. Как раз со шкуркой-то хозяйственный монах и не знал, что делать. С одной стороны, и тащить незачем, а с другой — и оставить жалко. «Дай-ка сюда», — потребовал я. «Зачем еще?» — вмиг набычился Йосай. «Хочешь разрешить мою дилемму, бросив ее в костер? Буду я добром разбрасываться. Тапочки себе пошью, а то в этих сандалиях пальцы зябнут». Лениво огрызнулся я и, поднявшись, сам взял шкурку. «Эх, люблю делать големов, ведь это как искусство. Ну, в некотором смысле. Короче, в такой форме я реализую свой творческий потенциал». Опустившись рядом с зайчьими костями, я накинул на них шкурку и распростер над всем этим руки. «Нет, ты опять будешь колдовать!» — простонал за моим плечом монашек. Я ему не ответил, уже раздумывал, как бы сконструировать очередного монстрика. Опустил руки, осмотрелся, решил добавить кучи валяющуюся рядом каменюку для веса и несколько веток из тех, что не успели покидать в огонь. Как только я приступил к произведению формулы, детали окутало зеленоватое свечение. Весь процесс не занял и 3 минут. Голем-то маленький. Когда свечение угасло, сзади раздался громкий вскрик. Что ж, вполне могу понять монашка. Передо мной сидел зайцеподобный зверь с окровавленной шкурой, обтягивающий скелет, и с горящими алыми огоньками в пустых глазницах. Зрелище почище, чем тот бешеный заяц. Голем вышел, что надо. Причем именно голем, а не какой-нибудь заяц-зомби. Я ведь его и не оживлял, просто связал отдельные предметы магии и заставил двигаться. Я обернулся и посмотрел на смертельно бледного Йосая. Знаешь, я подумал, что тапочки — нецелесообразная трата ресурсов. А так у нас теперь есть сторож. «Сторож!» — воскликнул Йосай. «Ты имеешь в виду эту жуть? Да она сама нас сожрет!» «Это голем», — начал разъяснять я. «Он не живой, поэтому в пище не нуждается и без команды даже двинуться не может. Да нас с этим не то что в город, даже в деревню не пустят». «Так он не для этого и рассчитан», — пожал плечами я. «Посторожит нас, пока мы в лесу бродим. Потом я его ликвидирую». В этого конкретного голема я вложил чисто охранительные функции. Проверка местности, оповещение при опасности, нападение на агрессора. Все просто и стандартно, если не считать только нескольких улучшений, которые мне давно хотелось испытать. Да и практика не помешает. Давно уже я ничего не творил. Голем, класса сторож, модель... Ушастик. Задумчиво пробормотал я. Ушастик? — хмыкнул Йосай, успевший немного успокоиться, и теперь разглядывающий бывшего зайца уже без ужаса, но с опаской. А лучше ничего придумать не смог? Нет, — просто ответил я. В самом деле, с придумыванием имен и названий у меня было не очень. Может, тварь из ада? Слишком длинно и пафосно. Зато отражает суть. «Значит, с незнакомцем был какой-то монах», — уточнил Красная Смерть. «Да, господин», — кивнул староста. «Монах Йосай из храма Грозовых Туч, так он нам представился». «И они вместе скрылись в лесу?» «Так, господин». «И вы решили преследовать их?» Красная Смерть говорил спокойно и тихо, но от этого становилось только страшнее. «Но, господин», — переборов нервную дрожь, ответил староста, «посмотрите, что стало с нашим плотником. Он спит, и мы никак не можем его разбудить». Красная смерть уже успел полюбоваться храпящим плотником и сейчас лишь презрительно скривился. «Проснется ваш плотник», — сказал он. «А вот вы? Впрочем, вы ведь всего лишь крестьяне». «Да, господин». «Тогда соберите мне припасов на пару дней, и я сразу же пойду дальше». «Да, господин». Не смея перечить молодому воину, вновь проблеял староста. Выйдя на дорогу несколько часов назад, Красная Смерть довольно быстро обнаружил две пары следов, отпечатавшихся в пыли. Он ни на секунду не усомнился, что эти следы принадлежали им. А когда через некоторое время увидел на земле непонятные выжженные пятна и высохшие брызги крови, все сомнения окончательно рассеялись. В тот момент Красная Смерть даже позволил себе сдержанно улыбнуться. Чтобы восстановить примерную картину происшедшего на этом отрезке пути, не понадобилось много времени. На колдуна и его спутника напали грабители, и он их уничтожил. Единственным, что интересовало Красную Смерть, был способ, которым колдун убил около десятка человек. Следы, оказавшиеся на поле боя, ясности не вносили. Выжженные пятна явно свидетельствовали о применении огненной магии, возможно, схожей с той, что и в поместье. Но тогда откуда на земле такие темно-бурые пятна? Да еще в таком виде, будто здесь поработал кто-то очень умелый, с очень острым мечом. В происхождении пятен Красная Смерть не сомневался, так как и сам нередко оставлял такие узоры. «Возможно, колдун еще и неплохой мечник», — подумал он. «Или же это работа второго?» Многое разъяснилось, когда юноша добрался до деревни, что находилась впереди. Тут он узнал, что спутником колдуна является какой-то малолетний монах, и что ни у кого из них очень острого меча замечено не было. «Значит, магия», — вздохнул про себя Красная Смерть. Он ни в коей мере не мнил себя экспертом по магическим сражениям. Все колдуны, с какими он бился до этого, были местными и могли помутить разум, наслать наваждение, натравить зверей и прочую живность. Но никто из них не применял прямые магические атаки. У Красной Смерти имелось несколько мощных защитных амулетов, которые в прошлом не раз ему помогали. Но справятся ли они с магией хаоса, он не знал. Это незнание приятно щекотало нервы и еще сильнее подогревало интерес к предстоящей схватке. Когда староста поднес ему сверток с едой и наполненный слабеньким вином бурдюк, Красная Смерть, не сказав ни единого слова, отправился прочь из деревни. Миновав поле и оказавшись в подлеске, он огляделся. Теперь нужно было определиться с направлением и отыскать следы. У колдуна была фора примерно в полдня, но по этому поводу Красная Смерть не беспокоился. Он не думал, что колдун догадывается о погоне и станет спешить. Поэтому вполне возможно, ему удастся добраться до цели уже этой ночью. Перед тем, как двигаться вглубь леса, Красная Смерть посвистел в свисток, призывая своего хидана, рассудив, что чем бы все ни кончилось, помощь Кузо не помешает. Только после этого, в предвкушении предстоящей битвы, воин ускорил шаг. Я решил устроиться на ночлег на месте привала. Йосай это решение поддержал, так как до заката оставалось не так уж много времени, а тут уже оборудованная стоянка. Все же день ходьбы для него оказался утомительным, хотя уставшим он и не выглядел. Перед тем, как устроиться на сооруженные из листьев лежанки с сумкой вместо подушки, я достал флягу и сделал приличный глоток. Эльфийское особое обожгло рот и горло, после чего горячим комом обосновалось в желудке. Да, такого мне пивать еще не приходилось. Впрочем, вкусовые качества в этом напитке далеко не главное. Положив голову на сумку, я закрыл глаза и сложил руки на груди. Трещал костер, а рядом сопел и шуршал в своих листьях Йосай. Ушастика рядом не было, он бесшумно патрулировал местность вокруг стоянки. Удачно с ним получилось. Теперь нам не придется по полночи сидеть в карауле. Это была последняя моя мысль перед тем, как я погрузился в уютную, свободную от кошмаров тьму. Когда я услышал нечеловеческий пронзительный визг, подумал было, что самое верное средство от дурных сновидений начало терять свою эффективность. Вслед за нечеловеческим я услышал вполне человеческий визг, источником которого являлся, по-видимому, монах. Я вмиг оказался на ногах и огляделся. Так как костер уже прогорел, видно было немного. «Хвала предкам, темнота для меня не проблема». Я произнес заклинание ночного зрения и повернулся к Йосаю, который подобрался поближе ко мне. «Чего разорался?» — зевнув, поинтересовался я. «Оно как завизжит, а потом как бросится на меня!» Он махнул в сторону своей импровизированной кровати. Подойдя поближе, я увидел то, что меня сильно обеспокоило. Посреди кучи листьев валялся ушастик. Причем не весь, а только его передняя часть. «Что там?» — спросил монашек. «Неприятности», — буркнул я. «Укройся где-нибудь». «Да что там?» «Молчать!» — шепотом рявкнул я. «Выполнять!» Без дальнейших препирательств Йосай отполз к ближайшему дереву. Чтобы здесь не таилось, я не стал пренебрегать осторожностью и быстренько свел на нет притупляющий рефлексы эффект эльфийского пойла, повысил скорость восприятия и усилил мускулатуру. Короче, приготовился к неприятностям. Как уже показал опыт пребывания в этом диком континенте, неприятности случаются, может, раньше, может, позже, но с завидной регулярностью. Расчет Красной Смерти оказался верен. Лагерь колдуна обнаружился поздней ночью. Аккуратно вытащив меч из ножен, воин бесшумно двинулся вперед. Красная Смерть не собирался попусту рисковать, и если была хоть малейшая возможность прирезать колдуна во сне, он не мог ею пренебречь. В конце концов, если чужак настолько беспечен, что любой может убить его, когда тот спит, он никчемный соперник. Подобраться незамеченному юному воину не удалось. На него напала какая-то тварь с горящими глазами, не иначе демон, вызванный силами хаоса. Тварь пронзительно завизжала и бросилась на нарушителя, целясь тому в шею. Эту модель поведения Эзен Грин позаимствовал у бешеного зайца. Красная Смерть оказался быстрее и разрубил демона еще на подлете. Раздался человеческий крик, и в лагере началась возня. Юноша отступил подальше в лес. Видеть в темноте он не умел, зато умел чувствовать в темноте. Он ясно ощущал двух людей и даже сквозь заросли мог спокойно отслеживать их движение. После недолгого мельтешения один из них вошел в чащу, и сразу после этого амулеты, надетые на молодого воина, яростно завибрировали. Огненный шар взорвался в том месте, где секунду назад находился Красная Смерть. Он едва успел отскочить. За первым шаром были выпущены еще два, от которых он увернулся уже без особых проблем. Взрывы и разлетавшиеся искры подожгли сухие кусты, и теперь юноша смог разглядеть противника непосредственно глазами. Противник его не впечатлил. Невысокий, хлипкий на вид и неожиданно молодой. Как раз такой, каким его описывали. Но Красная Смерть не стал бы одним из лучших воинов Края Драконов, если бы судил о противнике по одному только виду. Лишь на миг, взглянув в необычно широкие, светящиеся желтым огнем глаза колдуна, он понял, насколько опасный соперник попался ему на этот раз. Юноша улыбнулся, но не скупо и сдержанно, как он делал это всегда, а широко, обнажив ряд ровных белых зубов. Схватка предстояла быть интересной. Красная Смерть поднял меч и принял боевую стойку. Колдун больше не швырялся огнем, он просто стоял, с мрачным любопытством разглядывая воина. Красная Смерть осторожно двинулся полукругом, сокращая между ними расстояние. Колдуна его действия, похоже, не особенно волновали. Он продолжал просто наблюдать, не предпринимая никаких действий. Происходящее начинало все больше нравиться воину. «Человек должен быть по-настоящему храбрым, чтобы так спокойно смотреть в лицо смерти», — подумал он, «или полностью уверенным в своем превосходстве». Сократив расстояние наполовину, Красная Смерть стремительно атаковал, целясь острием меча в сердце. Колдун невообразимым образом увернулся и, казалось, сам был этому очень удивлен. Юноша, не давая ему опомниться, разразился целой серией жалящих выпадов. Колдун же, довольно быстро справившись с замешательством, выхватил большой нож странного вида и с его помощью парировал удары. Скорость его движений ненамного уступала скорости воина, но и этого оказалось достаточно. Им обоим уже было ясно, что долго колдуну не продержаться. Первая кровь осталась за Красной Смертью. Он полоснул противника по предплечью и уколол в ногу. Казалось, колдун даже не заметил ранений, продолжая отбивать выпады противника. О контратаке он даже и не думал. Во всяком случае, так казалось Красной Смерти. Однако, выбрав подходящий момент, чужеземец набрал в грудь воздуха и коротко дунул, отчего воина сбило с ног и отнесло на несколько метров. Красная Смерть, вмиг сориентировавшись, вскочил на ноги и, не снижая темпа, вновь бросился на чародея. Его преимущество было в скорости, и он не собирался отдавать колдуну инициативу. Тот же уяснил свое слабое место и, не желая втягивать себя в очередной бой до первого промаха, который, скорее всего, окончится не в его пользу, избрал для себя иную тактику боя и, выставив вперед свободную руку, выпустил из пальцев веер молний. В конце концов, колдун он или кто? Если бы он решил использовать огненный шар или другое заклинание строгой направленности, у воина были бы все шансы уклониться и добраться таки до цели. Но молнии били по широкой дуге, и не встретиться с ними не представлялось возможным. Когда на полной скорости Красная Смерть попал в самый центр электрического ада, все его тело окутало невыносимая боль, а сознание, не выдержав подобной нагрузки, вскоре отключилось. И этот парень в красном стоял, широко расставив ноги и запрокинув голову, а по его телу плясали мои молнии. Я держал заклинание до тех пор, пока не начали зудеть кончики пальцев, и только потом опустил руку. Знаю же, если передержать, кисть на пару часов отымется. Тело, исходящее дымом, осело на колени и не упало. Уперев меч в землю, парень оперся об него и, разлепив веки, уставился на меня помутневшими глазами. Через несколько секунд его взгляд прояснился. Он дернулся, как от пощечины. Попытался подняться, что у него не шибко получилось. Он опять бухнулся на колени, но тут же повторил попытку. Да, в упорстве ему не откажешь. Минута через три он уже стоял на подгибающихся ногах. А я, вместо того, чтобы прикончить этого недобитка, тупо на него пялился. Ведь, согласитесь, не каждый сможет выжить, если по нему в полную мощь долбануть молнией. Во всяком случае, на моей памяти этот случай первый. «Ты что еще за чудо?» — спросил я. При звуке моего голоса парень вздрогнул и поднял меч, направив острие в мою сторону. Качнулся и, наконец, повалился на спину, но меча не выронил и сознание не потерял. Повернув голову в мою сторону, он сощурил на меня свои жутковатые темные глазищи и беззвучно зашевелил губами. «Чего ты там бормочешь?» — спросил я, не спеша подходить ближе. Вместо этого я усилил слух. «Нет, не побежден. Я еще не побежден, ибо дух мой не сломлен», — едва разобрал я. «Приятно иметь дело с людьми, которые даже в такой непростой, можно сказать, безнадежной ситуации, не теряют оптимизма», — хмыкнул я. «Во всяком случае, приятнее, чем с теми, кто поносит тебя на все лады и посылает во всякие интересные места, или же с теми, кто, захлебываясь собственными слезами, молит о пощаде. Да уж, эти-то хуже всех, можешь мне поверить. Я знаю, о чем говорю. Их проступки завсегда самые скверные». Я убрал тесак и выпростал правую руку, готовясь закончить дело простым и эффектным способом. Через испепеление огненным шаром. Да, этот неизвестный тип в красном был хорош. Никогда еще мне не встречался такой быстрый боец. Ему почти удалось застать меня врасплох. И если бы не дар, лежать бы мне тут с распоротым брюхом. И еще эта невероятная выносливость. Определенно очень интересный субъект. Я, возможно, даже не стал бы его убивать, во всяком случае, сразу. И попытался бы наладить контакт, если бы не его глаза. Несколько раз мне доводилось встречать людей с таким взглядом. Людей, которые когда-то заглянули в бездну. Нет, если такой на что-то настроен, с ним невозможно договориться. Он будет идти к выбранной цели, невзирая на препятствия. И если уж в данный момент целью являюсь конкретно я, то лучше бы мне поскорее перестать ею быть. Созданный огненный шар уже готов был сорваться с ладони, когда послышался треск ломаемых веток, и между мною и типом в красном, яростно шипя, упало какое-то мохнатое чучело с мощными крыльями. Резкий порыв ветра ударил мне в грудь, заставив пошатнуться. Шар отлетел куда-то в сторону и поджег молодое деревце. Не теряя времени даром, крылатое кошкообразное бестие подхватила зубами за шиворот типа в красном, в два взмаха оторвалась от земли и ускользнула через брешь в кронах деревьев. Я же ошалевшими глазами наблюдал за происходящим, не пытаясь что-либо предпринять. «О, предки! Да что же это за страна такая?» — взвыл я. «Что за шизик в красном? Что за летучий кошак? Почему не работают порталы? И где шарится ядрить его в корень? Гуру Сяо!» «Раньше был как-то не с руки говорить», — раздался сзади насмешливый голос Йосая. «Но теперь, пожалуй, скажу. Добро пожаловать в край драконов».